Эпилог. Начинаю нормально ходить примерно через год после травмы. Врачи уверяют меня, что это просто невероятная и потрясающая тенденция. Некоторые из них даже начинают заикаться про спорт. Естественно, я их останавливаю. Говорю, что свою спортивную карьеру я завершила. Теперь учусь на адаптивной физкультуре. Буду помогать восстанавливаться и другим людям. Я понимаю, как мне повезло. И прежде всего, не из-за операции и хорошей реабилитации, а потому, что со мной был рядом любимый человек. Кажется, с Максимом я адаптировалась бы к любому образу жизни. Пока не могла ходить, я привыкла к креслу и к тому, что он меня носит на руках. В общем-то, я даже в таком состоянии рядом с ним чувствовала себя нормальным человеком. Все равно прекрасно, что моя травма оказалась не настолько губительна для моего здоровья, и я смогла в итоге восстановиться для обычной жизни. Но зато она навсегда отвела меня от большого спорта. Мы с Максимом поженились, как только вернулись из Германии. Родители, как ни странно, были очень счастливы за нас. Ни слова не сказали про то, что мы вроде как сводные брат и сестра. По этому поводу вообще не было никаких разговоров. Даже Милана странным образом со мной сблизилась. Мила разговаривала, улыбалась на нашей свадьбе, шутила про то, что нас познакомила. Я, конечно, не очень ей доверяю, но сейчас у нас неплохие отношения, если учитывать все, что было в прошлом. Хотя с Максимом в прошлом тоже много чего было. А вот посмотреть на нас сейчас. Два влюбленных голубка, которые все время ходят парой и друг без друга не могут прожить ни минуты. Он сдувает с меня пылинки, а я просто схожу с ума от него. Каждый день говорю, что я люблю его, и он мне отвечает взаимностью. Максим как-то незаметно из ветреного парня превратился в делового бизнесмена. Когда мы поженились, он взял большую квартиру в ипотеку. А еще сказал мне не волноваться по поводу того, что я до сих пор учусь в институте и не работаю. Говорит, что я могу сидеть дома и воспитывать детей. Да, как ни странно, именно он первый заговорил о детях, когда мы еще были в Германии. Он все ходил и спрашивал у врачей, смогу ли я забеременеть. Все врачи ему говорили одно и то же. Мои репродуктивные органы никак не пострадали, и, конечно, я смогу выносить и родить. Меня это тогда жутко бесило. Я думала, он шутит. И только сейчас поняла, что он тогда был серьезен. Не успели мы пожениться, как он начал требовать родить ему сына и дочь. Я попросила его подождать, пока хотя бы получу профессию. Он согласился. Учась в институте, я увлеклась нутрициологией. Закончила курсы и почти сразу начала давать консультации по питанию, правильному похудению и полноценному рациону. Максим надо мной смеется, хоть и поддерживает мои увлечения. Я с ним согласна. Это немного смешно. Я почти всю жизнь питалась неполноценно, а теперь консультирую людей, как питаться нормально. Я очень сильно отошла от своих предыдущих увлечений. Фигурное катание осталось где-то в прошлом после моей травмы. Я теперь занимаюсь только оздоровительными упражнениями. Но я ни о чем не жалею. Даже сейчас смотрю на все это со стороны и понимаю, что все к лучшему. А если бы я не получила такую травму, если бы я продолжила заниматься фигурным катанием, так и гналась бы за этим первым местом, какой же дурой я была бы, если бы потеряла навсегда Максима. Моя травма нас сблизила и заставила подумать о том, что важно. Иногда я захожу в социальную сеть и листаю разные фотографии своих коллег-фигуристов. Веры Орловой. Совершенно ничего не чувствую. И закрываю. Недавно увидела, что у Орловой была операция на ступни ног. Видимо, тоже последствия какой-то травмы. В очередной раз убеждаюсь, что Иван был прав про большой спорт. У меня до сих пор есть некоторые проблемы. Хоть травма спины никак не повлияла на мои женские органы, у нас с Максимом долго не получалось зачать ребенка. Когда я, наконец, решилась. Мой цикл всегда был нерегулярным из-за спорта. Месячные могли идти раз в полгода. Я почему-то считала это нормой и даже не задумывалась, что проблема в сильных физических нагрузках, стрессе и недоеданиях. Я очень много врачей обошла, чтобы восстановить организм. Максим, как всегда, во всем меня поддерживал, и в итоге я смогла забеременеть на 5-ю годовщину нашей свадьбы. И снова поняла, что все произошло в нужное время. Потому что одновременно со мной забеременела и моя лучшая подруга Амелия. После того, как она начала встречаться с Булатом, у них все очень бурно закрутилось. Поженились раньше нас с Максимом, а вот ребенка решили завести только сейчас. И у меня и у Амелии родились дочки. Я назвала дочь Софией, Амелия — Катей. Как она сказала, в честь одной олимпийской чемпионки, которой она восхищается. Я лишь посмеялась. Я горжусь своими результатами, но как хорошо, что теперь моя жизнь не ограничивается только спортивными достижениями. Сейчас она намного глубже. Крепкая семья, работа, увлечения. В последнее время я люблю рисовать картины. Раньше мне вечно не хватало ни на что времени, пока тренировалась с утра до ночи. Теперь я понемногу наверстываю. После рисования я начала печь торты. Максим всегда смеется над моими новыми увлечениями, а мне так спокойно на душе. Повезло, что он хорошо зарабатывает, позволяет дурачиться и проживать всю ту жизнь, которую я не прожила до спорта.